Алиса. «Ничего не поделаешь», — возразил кот. «Все мы здесь не в своем уме. И ты, и я». «Откуда вы знаете, что я не в своем уме?» — спросила Алиса. «Конечно, не в своем», — ответил кот. «Иначе как бы ты здесь оказалась?» Льюис Кэрролл. Примечание. Здесь и далее цитаты из книги «Алиса в стране чудес» в переводе Демуровой. Игорь познакомился с Алисой внезапно и крайне случайно. Шел третий год его второго брака. Семейная жизнь напоминала ему дебаркадер на Москве-реке. Судно вроде способное плыть, но вынужденное стоять в определенном месте и выполнять функции ресторана. Тогда они с женой еще проживали совместно в Москве, и Ольга каждый день звонила Игорю поинтересоваться, во сколько он появится дома. Игорь делал голос усталым и остывшим, тихо произносил «не знаю» и воровато ехал по своим делам, никак не связанным с работой. Иногда он специально назначал рабочие встречи в выходные дни, лишь бы сбежать из дома, чтобы дышать, чтобы куда-то ехать. Игорь никогда не носил обручальное кольцо. Для этого всегда находилось бесчисленное множество объяснений и псевдопричин. На самом деле, ни в первый, ни во второй раз жениться он не хотел. Хотели женщины. Настаивали, смотрели слезными глазами и нежно гладили по плечу. Он не выдерживал и сурово произносил: «Ладно, делай все, что хочешь. Меня только в вопросы организации не втягивай. Назови место и время, я там буду. Но цвет галстука выберу сам». В принципе, какая разница, женат он или не женат? Игорь все равно жил так, как ему хотелось. А для женщин, особенно его землячек, важен статус жены. Несмотря на космополитизм и вроде как демократические взгляды, стоит отъехать от городов-миллионников, как сразу попадаешь в другой мир, где если в 25 лет женщина по каким-то причинам не замужем, значит, что-то с ней неладно. И эти выспрашивания и допытывания, не пора ли уже разродиться потомством, всегда вызывали в женщинах панику и стыд. Обычно к 30 годам провинциальные девушки уже соглашались на «плохенький, но мой» или «спасибо, что не гей». Не брезговали обращаться к местечковым колдуньям за приворотным зельем, хотя, на взгляд Игоря, лучше бы посещали психотерапевта. Но так или иначе он понимал, что для Ольги свадьба — вопрос самоуважения. Собрать сотню гостей, вызвать из Москвы пару попсовых исполнителей, заказать лебедей из роз и всему городу показать. «Я хорошо устроилась по жизни. Я замужем». Звучит странно. Но целуя Ольгу на свадьбе, Игорь прекрасно понимал, что разведется. Что это далеко не последняя его женщина. Но ему нравилось, когда Ольга светилась от счастья. И если подобное лицемерное сборище — это то, что заставит ее сиять, он будет только рад. А целовать свою женщину всегда приятно, даже под похабные возгласы «горько». Спустя 2 года совместной жизни в Москве все действительно стало горько. И Игорь искал удовольствия и радости на стороне. Как-то пятничным вечером он возвращался в Москву из аэропорта Внуково, куда подвозил своего приятеля, и на Ленинском проспекте увидел голосующую девушку. Игорь всегда любил высоких, стройных блондинок с длинными волосами. Это было что-то генетически обусловленное. Ну не мог он не заострить взгляд на красивой девушке, а на блондинке тем более. Его часто обвиняли в незаурядности вкусов в еде, в то время как в плане женщины его предпочтения были банальны и совпадали с увлечениями всех среднестатистических мужчин. Если бы ему сказали, что голосующая на обочине девушка заканчивает университет с красным дипломом, с юношеских лет побеждает на всех возможных олимпиадах и имеет IQ, близкий к IQ Шэрон Стоун, Игорь не поверил бы и проехал мимо. Но он этого не знал, и поэтому остановился, чтобы просто подвести красивую незнакомку, мерзнущую в коротком полушубке поверх обтягивающего платья, оголяющего коленки. И уж точно не собирался очаровываться до потери контроля над ситуацией. «До Петровки 200!» «Да не нужны мне твои 200 рублей. Запрыгивай, дубак же!» «Только давайте без маньячества, ладно?» Алиса ничуть не боялась подобных мужчин. Она привыкла ездить на такси бесплатно. Чаще всего ее подвозили без всяких денег. Несмотря на наличие молодого человека, Алиса часто проводила пятничный вечер с подругами в караоке. Она любила подобные вылазки, когда белое вино лилось рекой и водопадами, и можно было забраться на невысокий столик, так, чтобы не сбить кальян, освободиться от лишних мыслей и горланить попсу, надрывая связки. Более того, у Алисы со школьными подругами, ныне аспирантками МГИМО, была привычка проводить вечер так, чтобы в итоге не приходилось за себя платить. Обычно исполняя с надрывом и хрипотцой «The winner takes it all», заглядывая едва знакомому мужчине в глаза, Алисе удавалось не только закрыть депозит за столик, но еще и получить букет цветов. Она оставляла номер телефона с ошибкой в одной цифре и исчезала прочь. Никакого продолжения фуршета или секса. «Вы все время посматриваете на мои коленки. Это меня смущает», — отвернувшись к окну, чтобы не расхохотаться во весь голос, произнесла Алиса. Не просто же так, столько веков подряд женщинам было запрещено оголять ноги. «Все карты нам, мужчинам, путаете», — немного смутился Игорь. «Меня Алиса зовут». Несмотря на то, что она чересчур ярко накрасила глаза и от нее за версту пахло духами с феромонами, Игорю Алиса показалась вполне себе свойской. «Игорь». «Я так понимаю, что в таком виде ты едешь не в библиотеку, и предложить тебе выпить кофе сейчас достаточно неразумно, с моей стороны». Он вел машину в очках и производил впечатление мягкого, интеллигентного человека. Алиса даже подозревала Игоря в наличии докторской диссертации в загашнике. Хотя нет, для ученого как-то все слишком круто. Новая машина, судя по запаху кожи салона, часы Юбло на правой руке и два мобильных телефона для развлечения iPhone и Верту как рабочий. Игорь никогда не понимал понтов с Верту, но партнер по бизнесу Вася каждый год неизменно преподносил ему новую модель на день рождения. Алиса, несмотря на юношескую и бунтарскую влюбленность в одногруппника, всегда понимала, что, будучи родом из семьи обедневших дипломатов, преподающих в институтах среднего пошиба, ей нужно самой как-то устраиваться по жизни. Перед глазами стояли примеры, которые доказывали, что мужчина должен быть в первую очередь добытчиком, и вся эта история про рай в шалаше не более чем байка из склепа. Иногда имеет смысл признаться себе в природе своих намерений. Алиса поступила на отделение международного права юридического факультета МГУ не потому, что интересовалась юриспруденцией, а потому, что с 11 класса очень четко видела свое будущее. Соседка Таня ловко и играючи выскочила замуж за префекта округа, хотя работала в префектуре всего лишь секретарем, проходя практику на последнем курсе юрфака. И в итоге наладила не только свою жизнь, но и жизнь своих родителей, которые до этого ютились в крохотной двушке в панельной пятиэтажке. Когда, кстати, пятиэтажку снесли, именно Таня помогла Алисе и ее маме получить квартиру в новостройке на улице Обручева. Возможность выручать близких, быть любимой, желанной и в полной финансовой независимости – именно этого Алиса хотела от жизни в свои 23 года. «Костя – глупая студенческая влюбленность». Что мог дать ей этот лоботряс? Секс на заднем сиденье автомобиля в пробке? Купить на день рождения плазменную панель в спальню Алисы, чтобы потом подключить приставку? Костя абсолютно не хотел работать, его устраивали субсидии родителей, которые он спускал единолично, не делясь особо ни с кем. Алисе же хотелось сумасшедших подарков, путешествий, приключений. Но каждый раз, когда она уже начинала засматриваться на богатых мужчин в ресторанах и ночных клубах, ее страшно тянуло выбраться на свежий воздух, поскорее поймать машину и отправиться спать Косте под бок. То была юношеская влюбленность, яркая, искренняя, бунтарская. Разумом Алиса понимала, что с ней надо заканчивать и начинать думать о своем будущем, но сердце снова заставляло ее забирать Костю с гулянок и привозить пьяного к себе домой, отпаивать горячим чаем и укладывать спать, долго наблюдая, как он посмеивается во сне и шмыгает носом. Соседка Таня наверняка сейчас бы ее образумила. Ее голос твердил в голове: «Не глупи, смотри, какой хороший мужчина!» И потому Алиса обернулась к Игорю и поинтересовалась: «А вы петь умеете?» «Разве что в лесу родилась елочка, а так мне медведь на ухо наступил». «Жаль. Я хотела позвать вас составить мне компанию в караоке. Если вас, конечно, не смущает, что у нас будет три девушки, а вы единственный мужчина». Конечно, Игорь понимал, к чему клонит Алиса. Пытается накрыть поляну для своей компании, чтобы за себя не платить, да еще и домой потом доставили в целостности и сохранности. Но с другой стороны, а почему нет-то? Он может себе это позволить, да и домой не особо тянет. Алиса в тот вечер действовала по привычной схеме. Миндальничала, с особой гордостью представила Игоря подругам, сидела рядом и по сторонам глазками не стреляла. Алиса была услужлива и сговорчива, не перечила. Смеялась над его шутками звонко и весело. А в конце вечера сняла туфли, забралась на стол и, взяв в руки микрофон, исполнила свой коронный номер, стараясь попадать в ноты легендарного хита группы «Абба». В особо трогательные моменты она заглядывала Игорю в глаза. А когда он аплодировал ей с невиданным актерским мастерством, изображала смущение. Игорь в тот вечер не пил, понимая, что ему развозить всех по домам, Алису, естественно, последней. «А ты одна живешь?» — поинтересовался он, едва высадил последнюю попутчицу возле дома. «Да». Алиса расстегнула кожаные ботильоны и положила ноги на приборную панель, развалившись на пассажирском сиденье. «Зря ты мне это сейчас сказала». Игорь перевел взгляд на ее коленки. «Почему?» «Ну, вдруг я сейчас начну напрашиваться к тебе на чашку чая. А ты сама знаешь, чем все это обычно заканчивается». «А ты будешь напрашиваться?» Игорь отрицательно покачал головой, даже слегка поморщился. Если бы он не сгладил свою мимику последующей ехидной улыбкой, Алиса начала бы думать, что теряет свой шарм и умение соблазнять мужчин. «А родители твои где?» — не унимался Игорь в своем любопытстве. «Отец живет с новой семьей в Строгино, а мама пару лет назад отправилась покорять Сибирь и теперь работает в академгородке. Ей там предложили должность проректора, а также руку и сердце. Так что я с начала третьего курса живу абсолютно одна». «Уже закончила?» «Через месяц магистратуру заканчиваю. Научный руководитель уже расхвалил мои труды. Все госы сданы, так что я гуляю с кристально чистой совестью». «А где ты учишься?» «На юридическом факультете в МГУ. И, между прочим, иду на красный диплом». «Ты лучше об этом при мужчинах помалкивай. Зачем их так пугать? Не забывай, мы боимся умных женщин». «Ну все, кажется, приехали». «Где твой подъезд?» Алиса направила его по узким проулкам между хаотично запаркованных на бордюрах машин. Игорь оглядел ее двор. Высокие панельные дома образовывали квадрат, в центре которого стояли проржавевшие ракушки. «Вот здесь, останови, пожалуйста». Алиса принялась обуваться. «Спасибо за вечер». Игорь протянул девушке ладонь, чтобы пожать ее руку. «Ты что, даже не попросишь у меня номер телефона?» Алиса, несмотря на то, что изрядно нахлебалась у Ренара, сильно удивилась, как Игорь мог упустить из вида этот момент. «А зачем? Мы прекрасно провели время. В следующую пятницу ты поймаешь новую машину, и у тебя будет не менее увлекательный вечер». Игорь говорил это настолько спокойно, что Алиса начала трезветь от подобного рационализма. «И ты не хотел бы увидеть меня снова?» От Алисы разило алкоголем, но Игорь находил и в этом что-то умилительное и шкодливое. «А какое это имеет значение?» «Подожди, ты сейчас потратил 3 часа времени, штуку баксов, и даже не попросишь у меня номер телефона и не будешь напрашиваться в гости?» Алиса все не унималась и даже немного зарделась. «Давай так. Я оставлю тебе свою визитку. Если захочешь, пиши и звони в любое время. Сам навязываться не стану. Договорились?» Он вальяжно протянул ей карточку, ликуя, что заставил ее оцепенеть от происходящего. «Ну, что ты, как воды в рот набрала? Скажи уж что-нибудь, а то твое молчание меня пугает». «Я скажу тебе комплимент. Ты самый необычный мужчина из всех, что я встречала», — выплеснула Алиса свое удивление. «Может, ты просто не по тем местам ходишь?» «Может быть», — согласилась Алиса и чуть пьяной походкой, крепко сжимая в ладони визитку, направилась в сторону подъезда. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти», — ответил кот. «Да мне почти все равно», — начала Алиса. «Тогда все равно, куда идти», — сказал кот. Льюис Кэрролл. Как бы там ни было, не миновало и 48 часов, как Алиса написала Игорю. Предложила позавтракать воскресным утром. Костя, как всегда, где-то пропадал, в холодильнике было шаром покати, а в кошельке несколько сотен рублей до конца недели. Да и не могла Алиса выбросить из головы действия Игоря, а точнее его бездействие, не взять даже номер телефона. Мог бы и не звонить, а хотя бы просто соблюсти декорум. Дерзость Игоря, его непоколебимая самоуверенность и спокойствие Алисе были незнакомы. И как все непознанное, притягивали. О романе Алиса не думала, но заиметь такого человека в друзьях не отказалась бы. Алиса говорила с хрипотцой, горло было перевязано шарфом и соднило после бурно проведенной пятничной ночи. «Насморк и ничего смешного», — процитировала она рекламу, садясь к Игорю в машину. Вместо размалеванной роковой красотки перед ним появилась улыбчивая девушка в светлых леггинсах, белом свитере с оленями, едва прикрывающим попу, и меховых наушниках на голове. «Только не говори мне, что я в этом виде похожа на зайца». «Скорее на кролика». «Куда есть поедем?» — спросил Игорь. Для него в то время желание женщины было законом. «Куда хочешь». Алиса ценила мужскую доминанту. «Тогда поехали в Питер». «Поехали», — ответила Алиса, не сомневаясь, что Игорь шутит. «У меня завтра все равно нет учебы». «Вот и отлично. А у меня как раз с утра там деловая встреча. Но она буквально на час, так что к вечеру будем в Москве». Игорь говорил абсолютно серьезно, в то время как Алиса весело посмеивалась. Даже когда они выбрались на МКАД, это ее не насторожило. И лишь когда проехали Шереметьево, поворот на Солнечногорск, и показался указатель «Санкт-Петербург, 653 километра», до Алисы вдруг дошло, что Игорь говорил абсолютно серьезно, и она направляется в другой город с мужчиной, которого видит второй раз в жизни. Густой молочный туман окаймлял трассу, дорога напоминала тесемку на бабушкином фартуке. Алиса насторожилась. «Подожди, мы что, правда едем в Питер?» Наконец въехала она в суть происходящего. «Правда едем в Питер», — невозмутимым тоном ответил Игорь. «И ты не шутил?» Алиса даже чуть подпрыгнула на сиденье. «Нет». Игорь до безобразия любил, когда люди воспринимали его серьезные намерения за шутку или сарказм, а потом вот так удивлялись тому, как сами пошли на предложенное. «И я согласилась», — вслух размышляла Алиса об этой авантюре. «Ага». «А если бы я нет, — сказала, — мы бы с тобой поехали завтракать в Пушкин, провели бы день вместе, а потом я отправился бы в ночь в Питер. Терпеть не могу поезда, и в радиусе тысячи километров от Москвы всегда передвигаюсь на машине. Еще не поздно отмотать назад и выбрать второй вариант», — испуганно пыталась соскочить Алиса. «А что именно смущает? Ты будешь жить в отдельном номере, продавать на органы я тебя не собираюсь. А завтра вечером ты спокойно окажешься дома». «Или у тебя там запертые домашние животные? А может, на плите варится варенье из крыжовника?» Предположил Игорь, не понимая, почему в голову пришел именно крыжовник. Алиса понимала, что вопросом про животных Игорь дарит ей возможность соскочить. Но, с другой стороны, не часто же ее везут завтракать в Питер. Это же то, чего она хотела. Приключения и путешествия. «Нет у меня никаких домашних животных. Но учти, если ты хочешь, чтобы мы еще и пешие прогулки по городу совершали, купишь мне шапку». «Договорились. Приобретем тебе ушанку с эмблемой МВД. Кстати, насчет обещанного завтрака. Мы сейчас будем проезжать Тверь, предлагаю сделать это именно там, если ты, конечно, не боишься маленьких городов. Я знаю, там неплохой ресторан». «С тобой не боюсь». Алиса снова забралась с ногами на сиденье и что-то мурлыкала в такт музыки, доносившейся из радио. Около восьми вечера они добрались до Питера. Игорь выполнил свое обещание и поселил Алису в соседнем номере отеля «Каринтия» с видом на Невский проспект. Выдал 20 000 рублей, чтобы та смогла прогуляться до соседнего торгового центра и купить все, что ей требуется из косметики и белья на ближайшие сутки. Когда Алиса принесла сдачу, он рассмеялся и попросил оставить себе на мороженое. Игоря всегда забавляло, как робко женщины тратили первые деньги, что он им вручал. Он еще не встретил Надю, которая не возьмет у него ни копейки. «Ушанку купила?» «Нет, ушанку не купила, зато смотри, что у меня есть». Алиса радостно достала из пакета шапку с помпоном. «Ну что, пойдем гулять?» «Пошли». Алисе нравилось слушать рассказы Игоря про детство в Соль-Илецке, про заключенных, что содержится в «Черном дельфине», про первые бизнес-идеи и про то, как распоряжаться активами. А еще он очень здорово преподносил загадочные исторические байки. Одна история про библиотеку Ивана Грозного и книгу «Бездн», которую Софья Палеолог увезла из Византии, чего стоило. Слушай, я все пытаюсь понять, где ж подвох? Ты не напросился ко мне домой, не записал номер телефона, снял мне соседний номер и за всю прогулку так и не взял за руку. Чтобы задать этот вопрос, Алиса обогнала Игоря, повернулась к нему лицом и пошла спиной вперед, цепко удерживая взглядом внимание Игоря. «И какие твой мозг нарисовал интерпретации моего поведения? Какие, думаешь, у меня мотивы?» Он иногда придерживал Алису, чтобы та не врезалась ни в кого из прохожих. «Первый вариант. Ты гомосексуалист. Возможно, латентный. Но он отпадает. Слишком часто твой взгляд автоматически останавливался на моих коленках. Второй вариант. Я тебе не нравлюсь. Но он тоже отпадает, потому что ты пялился на мои коленки и позвал меня завтракать в Питер. Третий вариант. Что у тебя не все в порядке с потенцией. Но тогда тем более ты вряд ли позвал бы меня в Питер, потому что нет никаких гарантий, что я не ворвусь к тебе посреди ночи в номер с трагическим «Мне страшно спать одной в незнакомом городе». Последняя Алиса произнесла особо жалостливым тоном. «А как тебе такой вариант? Мне просто интересно, постучишься ты ко мне посреди ночи в дверь номера или не постучишься?» «Хочешь взять меня на слабо?» — произнесла Алиса и раскашлялась. «Простудилась, что ли?» «Да нечего было горланить песни в караоке, а потом запивать все это белым вином со льдом. Сначала думала, что просто голос сел, а сегодня еще и насморк прибавился». «Может, хочет тогда гулять и выпьем по Глинтвейну в фойе отеля?» — предложил Игорь. «Давай». Алиса, когда пила красное вино, всегда нервничала, что ее губы покрасятся в фиолетовый, а потому каждые 5 минут смотрелась в столовые приборы и проверяла свой внешний вид. «Ты классная. С тобой, правда, очень легко», — не мог нарадоваться Игорь Алисе. Она не ныла, соглашалась на авантюры, умела слушать и не перебивала, даже если он нес полную околесицу. «Ты тоже классный. Правда, я тебя совсем не понимаю». Алиса снова отхлебнула глинтвейна и посмотрелась в рукоятку десертной вилки, как в зеркало. «Так это же здорово! Представляешь, как скучно, когда просто и понятно. Есть такое дело. Слушай, ты же все равно в голове строишь какие-то прогнозы. Как думаешь, постучусь я к тебе сегодня посреди ночи или нет?» Алиса смотрела на него из-под лобья и грела ладони о горячую чашку с глинтвейном. «Тут, как и с возможностью встретить динозавра на Красной площади, 50/50». «Или постучишь, или не постучишь?» «Да ну тебя! Пошли спать, может? Тогда скорее узнаем». Если честно, Алисе просто хотелось прилечь. То ли от алкоголя, то ли от низкого давления в Питере у нее кружилась голова. Спустя 40 минут Алиса постучалась к Игорю, однако вовсе не потому, что решила устроить рандеву и подарить ему многочасовые ласки. Дело было в том, что она горела и пылала, что говорило исключительно об одном — у нее жар. Она показалась на пороге его номера в шелковой пижаме, которую приобрела на деньги, что Игорь ей выдал, и выглядела вполне симпатично, однако красные щеки и задумчивый вид его насторожили. «Как-то мне нехорошо. Можешь потрогать мой лоб?» Алиса прошла к нему в номер и забралась под одеяло. Игорь дотронулся губами до ее лба, сразу же позвонил на ресепшн и попросил градусник. 38,6. «Хорошо, мы погуляли. И что мне с тобой делать?» Он укрыл Алису вторым одеялом, которое принес из ее номера, и сел возле нее на край кровати. «Любить и кормить вовремя», — цитировала Алиса чеширского кота из нетленного произведения Карла. «Давай лучше для начала вызовем доктора». Врач из Международного медицинского центра был в отеле через 30 минут, осмотрел горло, послушал, нет ли хрипов легких, и вынес вердикт ОРВИ. «Снимайте штаны», — приказал он Алисе. «Зачем?» «Сделаю укол, чтобы сбить температуру». Врач достал шприц и уже запустил иглу в ампулу с лекарством. «А нельзя без укола?» Она забралась с головой под одеяло. «Алис, ты что, боишься уколов?» — рассмеялся Игорь. «Боюсь». Высунула она нос из-под одеяла. «Поэтому, когда мне будут делать инъекцию, я сожму твою руку до синяков». «Да пожалуйста, только обещай не кусаться», — согласился на экзекуцию Игорь и еле сдерживал хохот, когда Алиса вгрызлась зубами в подушку. «Я вколол анальгин-димедрол, так что 5 минут начнешь потеть, а через 20 будешь сопеть, как сурок», — успокоил ее врач. «Боюсь, мы даже поцеловаться с тобой не успеем. Виновато», — посмотрела она на Игоря. «Но для протокола...» «Я все-таки пришла». Алиса прощебетала это, заворачиваясь в одеяло. Она уткнулась в подушку, а рукой схватила Игоря за указательный палец и в таком положении уснула. Когда Алиса открыла глаза, Игоря уже не было. Он не стал ее будить, уходя на переговоры. Она чувствовала себя намного лучше, чем накануне. Все-таки 37,2, который показывал градусник, это не 38,6. Игорь вернулся, когда Алиса уже час как бодрствовала. Он сразу же сунул ей в руки пакет из ресторана, где находились фруктовый салат и травяной чай с медом и лимоном. «Прости, что я испортила нам всю поездку», — грустно извинилась она. «Да перестань, ничего ты не испортила. Зато будет что вспомнить. Не каждый день ты спускаешься позавтракать, а оказываешься в другом городе, где проводишь ночь с мужчиной, которого едва знаешь, да еще с тебя снимают штаны и делают болючий укол, согласись». «Ты теперь никогда мне не позвонишь и не позовешь завтракать», — уткнулась она носом в его плечо. «Солнце, а я тебе и не звонил. Да и завтракать меня, кажется, ты позвала». «Вот ты негодяй!» Алиса ткнула пальцами ему между ребер. «Даже не буду с этим спорить». «Ну что, в Москву возвращаемся или ты хочешь еще поболеть в Питере?» — поинтересовался Игорь. «Да нет, нужно возвращаться. И спасибо тебе за пятницу и за поездку. Ты будешь мне звонить?» «Конечно буду. Ты сомневалась?» Игорь попытался поцеловать Алису, но она увернулась. «Так не взять у меня номер телефона, это ход конем». «Шах и мат. Я тебя сделал», — иронизировал он над ситуацией. А потом они вернулись в Москву. Алису начала мучить совесть и хотелось Кости. За те два дня, что она провела в путешествии из Москвы в Петербург и обратно, Костя ни разу не поинтересовался, где она. Вяло отвечал на сообщения и вообще прекрасно себя чувствовал на даче у родителей. Хоть бы поревновал, хоть бы раз взбесился, что Алиса черт знает, где куролесит. Так нет, он был настолько в ней уверен, что даже на миллисекунду не допускал возможности, что она может ему изменить. Все-таки с первого курса вместе. Алиса стала переживать, когда Костя пропал на всю следующую неделю, а под выходные написал ей странное сообщение. «Кот, мне нужно какое-то время побыть одному и прикинуть, что к чему. Ты четко видишь свое будущее, я нет, и не хочу давать тебе каких-то обещаний, именно поэтому я решил взять тайм-аут». Встретиться и поговорить с Алисой он отказывался. Та мучилась и плакала, не зная, где искать утешение, сидела на форумах самоубийц, спрашивала совета у Яндекса и Гугла и глотала все успокоительные таблетки, которые только продавались без рецепта. Пока в какой-то момент не собралась с мужеством и не отправилась к Косте домой, поджидать его у подъезда. Ей было нужно просто посмотреть ему в глаза, понять, что случилось такого страшного и ужасного, что проведенные вместе 4 года вдруг стали для него неважны, и он пошел дальше, без нее. Возможно, с кем-то. Алиса вошла в притихший двор. Мелкоклашки уже разбежались по своим домам, воздух от зимнего холодного заката стал оловянно-тяжелым. От мусорных баков, видимо, уже затушенных, чуть тянуло едкой гарью. Снег хрустел под косолапыми прохожими, похожими своей укутанностью и усталостью на пингвинов. Старичок с косматыми бровями предложил Алисе войти в подъезд. «Вы чё возле подъезда топчетесь? Холод-то какой! Подождите внутри, коль так надобно!» «Да нет, я тут подожду, спасибо», — ответила Алиса, переминаясь с ноги на ногу. «Как знаешь, если что, набирай 81-ю квартиру. Чаем напою». Зажглись фонари. Как будто Дедушка Морозко начал свой рейд волшебства и сейчас превратит грубого коршуна и хама обратно в ее доброго Костю. Алиса сама была как из сказки, с хрустальными глазами-льдинками, холодными пепельными волосами и фарфоровым цветом лица. Она могла бы сойти за снежную королеву, но всегда теплое тело выдавало ее человеческую природу. Алиса вдруг вспомнила, как на лекциях Костя рисовал в ее тетрадях шаржи. Алиса спящая, Алиса кашу поедающая, Алиса сонно-гневная — и улыбнулась. Забыв про холод, достала из сумки финансиста Драйзера и принялась читать под фонарем, чтобы хоть как-то скоротать время, тягучее, как смола. Алиса зачиталась и даже не заметила, как мимо нее в сторону парковки проскользнула Костина машина, а спустя минуту к подъезду подошел и сам Костя, никак не расположенный к беседе с подругой дней студенческих. «Ну и какими судьбами ты тут?» — От Костиной грубости Алисе вдруг стало очень страшно. «Костя, ты можешь просто объяснить мне, почему? Назвать причину? Ты понимаешь, как это больно, когда вот так, без объявления войны, отложенные встречи, неотвеченные сообщения, невзятые трубки?» «Ну, Алис, не хотела ни с кем общаться. Бывают такие периоды. Неужели так сложно войти в положение и понять? А сказать? Просто сказать нельзя? Обязательно игнорировать? Плевать, что я волновалась?» Алиса взяла его за воротник куртки, а потом принялась застегивать молнию. Она все время переживала, что Костя может простудиться, однако почему-то всегда простужалась сама. «Ты прекрасно знаешь, случись что, тебе доложат первый. Кость, ну не ври ты мне спустя столько лет. Скажи, что не так? Только честно. Я же не уйду, пока ты мне не объяснишь. Ты слишком честная и слишком верная. И с тобой неинтересно. Это на ваших бабских тренингах, куда вы вечно с тёлками ходите, рассказывают, что женщина должна быть верной, надежной, служить мужчине, дышать маткой или чем там у вас еще принято», — кипятился Костя, ощущая себя прижатым к стенке. «Да ни хрена подобного. Алис, мы в других влюбляемся, у нас башню сносит от взбалмошных и ненадежных, мы им прощаем измены и давимся слезами». «Ты меня никогда не любил?» — испуганно спросила Алиса. «Кот, я тебя любил и сейчас, где-то люблю. Но больше как друга, наверное». «И да, я влюбился». «Лжец. Так сложно было сказать мне правду? Что встретил кого-то?» «Да, блин, Алис, я не уверен. Понимаешь, до сих пор не уверен». Костя виновато отводил взгляд. «В ней или в том, что я тебе нужна?» «В ней и в том, что ты мне нужна тоже», — сознался Костя. Так отхлебнула и Алиса своего девичьего горя. Спустя час после беседы с Костей сердобольный консьерж протянул Алисе носовой платок. Она в светло-кофейном платье сидела у входной двери прямо на грязном полу. И у консьержа еще долго звучали в ушах крики из полосованного сердца. «Костя, я тебя никуда не пущу. Совсем истошное «не уходи»» и его нелепое и жалостливое: «Кот, ну прости меня». Это «не уходи» будет звучать эхом в ее голове еще много лет. Зарываться лицом в его волосы, орошать родинки слезами, целовать запястья, пахнущие кем-то чужим, задувать свечи, представляя, что она ветер, загадать желание, чтобы звезды падали бесконечно, добавить трагизма и без того мутный сериал едким комментарием, читать кому-то мораль, как можно не читать 12 стульев, не читав. И не считав, правда ли их было 12 в кабинете английского. Решить выучить иврит и не сдвинуться дальше фалафеля и любовников евреев. Попросить у Деда Мороза глобус. Вспомнить, что его не существует. И попросить кого-то другого. А потом случится странное и местами даже страшное. Алисе перестанет быть больно. Уйдет это ощущение, что кто-то водит солонкой над открытой раной и царапает болячки опасной бритвой. Выздоровеет, вылечится, очнется. Глаза только потускнеют. Но это поправимо, линзы и пара бокалов белого вина. Пока же ее раздирало от боли. Самым сложным было истребить в своих мечтах маленьких Кость и Алис. Они-то вроде ничем не виноваты, кроме того, что Алиса их так ярко и подробно прорисовала у себя в голове. Бернского Зен и Хунда, что она в мыслях поселила вместе с ними в трехэтажном доме, можно усыпить или отдать соседям, недвижимость продать. Но вот Костики и Алисочки, с ними-то расставаться больнее всего. Он не оправдал ее ожиданий. Хотел ли он этим сломать Алисе жизнь? Нет. Он об этом не думал и плохого не желал, и в свое время искренне рассматривал вариант появления Костиков и Алисочек. Просто в жизни так иногда бывает, что предновогодняя поездка в Атриум заканчивается знакомством, и рушатся все планы, и гибнут маленькие карапузы в светлых и наивных девичьих мечтах. А потом приходит серебролюбие и корысть. Серебролюбие — не жажда денег и безопасности, а тяга к ощущению своей ценности. Алисе страшно хотелось, чтобы Костя увидел ее в роскоши. Это бы доказало ему, что она любима, любима кем-то еще, сильнее, чем мог позволить себе Костя. А корысть — это когда просчитываешь шаги, чтобы не угодить в пропасть. Ведь одной ногой Алиса там уже была. Когда наелась снотворного после того, как Костя ее бросил, но почему-то не умерла. Проснулась через 20 часов живая, бледная, с больным животом и пониманием, что Кости больше нет. А от нее осталось полчеловека. Ты берешься за молнию вместо ответа. Значит, ты не прав. Лукиан. Не прошло и месяца, как Алиса увидела Костю с другой. Она была тучная, мутная, дерзкая, курила и хамовато одергивала Костю, если тот начинал дурачиться. Алиса стояла возле входа в первый гуманитарный корпус МГУ в ожидании научного руководителя и заметила, что Костя, кого-то обнимая, направляется к своей машине. Алиса мигом выскочила под снег с дождем и бросилась вслед за ними. Ей страшно хотелось посмотреть на свою соперницу. Брюнетка с аккуратным каре, одетая по-пацански. Что Костя вообще в ней нашел? Так странно. Он открывает для нее дверь машины, в то время как Алиса всегда забиралась сама. Наверное, ее он теперь называет котом. Несколько минут Алиса стояла, не шевелясь, иногда смахивая мокрый снег с ресниц, и разглядывала, как Костя со своей девицей целуются, пока прогревается машина. Чем она лучше? Вот чем? Алиса была страшно рассержена на Костю. Она вбежала в квартиру, мокрая, взъерошенная, и принялась метаться из угла в угол, скидывая с себя вещи, пиная их, стряхивая с руки браслет, который никак не поддавался ее желанию расстегнуть, пока, наконец, не забралась в пушистый банный халат мятно-фисташкового цвета и не свернулась крохотным комочком в кресле. С темными, будто чернильными пятнами под глазами от размазавшейся туши, с опухшими от слез губами и чуть дрожащими пальцами. Алисе стало жаль, что она никогда не курила. Наверное, это помогло бы. В тот вечер Алиса казалась себе настолько маленькой и ничтожной, что не понимала, как ее вообще не раздавило. Ей даже на секунду представилось, что она сидела мухой или комариком на Костиной руке, пока тот не занес ладошку и не прихлопнул. Алисе, правда, в этом страшном представлении удалось просочиться между его пальцев и обиженной улететь прочь. Она стала лишней, балластом. И Костя просто от нее избавился. Нашел замену, которая с ней и рядом не стояла. Удушливые слезы подступали к горлу, но ровно там же они и останавливались. Ком, который не проглотить, не выплюнуть. В Алисе всегда умудрялись сожительствовать две сущности. Сказочная, воздушная, влюбленная девочка и... властная, коварная, манипулирующая интеллектуалка, знающая себе цену и понимающая, что грустить — это как минимум нерационально. Снежная королева, в руках которой даже горячий шоколад стыл и превращался в блюдо, которое подают холодным. А именно... вместе. Я соскучилась и не могу уснуть. Или я не могу уснуть и соскучилась. Или я просто соскучилась. И это никак не связано с тем, что я не могу уснуть. Выбирай тот вариант, который больше нравится. Отправлено. Доставлено. Прочитано. Телефон показывал, что Игорь пишет ей ответное сообщение. Судя по тому, что сообщение она получила спустя минут 5 после того, как на экране высветилось «печатает», ответ дался Игорю не с первого раза, и он неоднократно стирал и перенабирал свое послание, которое в итоге заключалось в двух словах и одном предлоге. «К тебе приехать?» Алиса крутила телефон в руках, писала «да» и «нет» попеременно. «Быть одной и обнимать подушку? Или с кем-то?» А если Костя одумается и приедет к ней посреди ночи? Пусть увидит, что она не будет ждать его вечно. Пусть знает, что упустил. Пусть локти кусает. Пусть хотя бы, когда станет проезжать мимо, у него будет покалывать где-то между ребер. Даже этого Алисе было бы достаточно. А еще ей очень хотелось чувствовать себя нужной и ценной. Что привезти? Ты знаешь, я 100 лет не был у женщин в гостях и уже не в курсе, с чем принято ходить в гости. Так что дай наводку. Арбуз. Привычно ответила Алиса и улыбнулась. Она всегда просила привезти ей арбуз вне зависимости от времени года. Помнится, Костя объехал не одну азбуку вкуса, чтобы найти ей арбуз в начале марта, когда у них только завязывался роман. Ни один мужчина еще не сказал Алисе: «Ты что, с ума сошла? Арбуз посреди зимы?» Нет, все исправно исполняли эту ее прихоть. И снежная королева внутри нее ликовала. Успокоившись, Алиса собрала с пола вещи. Те, что были чистыми, аккуратно повесила в шкаф, остальные убрала в корзину для грязного белья. Спонжем спрятала глаза панды, припудрила верхнюю губу, надела длинный шелковый халат кимоно в пол. Игорь, значит, Игорь. Тем более антипатии он у нее не вызывал. Да, вряд ли она поставит звонком на него песню «Близкие люди», что звучало на Костю минорно-пряными нотками и словами «Плести косы из дождя для тебя мне ничего не стоит», доносившимися из сумки. Но было в Игоре то, что вполне симпатизировало Алисе. Он был добрым, о чем не попроси, все сделает, но главное, он смотрел на Алису, как на королеву. И неважно, снежную или просто. Собираясь заплести локоны в небрежный пучок, она заметила, что волосы насквозь мокрые, и поспешила в ванную комнату. Но, достав фен из ящика трюмо, вдруг вспомнила историю более чем 10-летней давности, мигом сбегала в прихожую, и чтобы точно хоть несколько дней не возвращаться в состояние избитой собаки, написала гелевой ручкой на запястье «Юпитер». Наперевес с арбузом Игорь выглядел достаточно нелепо, но трогательно. Он с полчаса упрашивал продавщицу принести со склада целиковый арбуз, а не подсовывать ему пластиковый лоток с заветренными кусочками. В итоге та разбудила сонного грузчика и отправила искать арбуз, попросила даже простучать каждый из возможных на зрелость и спелость. Щеки Игоря были холодными с мороза. Он никогда не носил шарфов, шапок и перчаток. Мать говорила, что он полысел из-за лени купить нормальную шапку. А для Игоря слова «шапка» и «нормальная» не укладывались в единый смысл. Ну, не шли ему головные уборы. В них он похож на колобка. «У тебя уютно», — оценил увиденное Игорь. «Это все благодаря светильникам». Алиса была 100% уверена, что именно освещением можно подать себя наиболее выигрышно, и потому тщательно выбирала торшеры с теплым и мягким светом и обязательно режимом полумрака. «Тапочки дать?» «Давай». Игорь повесил пальто на косолапую кованую вешалку и с нескрываемым любопытством заглянул в гостиную, на кухню и только потом в спальню, где увидел горящий ночник и несколько зажженных свечей. Свечи были крупные, молочно-белые, высотой по колено и стояли прямо на полу без всяких подсвечников и подставок. «Не боишься пожар устроить? Ты же, если что, вынесешь меня на руках». «Нет, буду тянуть за пятку и задевать твоей головой дверные косяки», — отшутился Игорь. Полумрак нарисовал силуэт с затушеванными контурами. Алиса проявила инициативу и сама приблизилась к Игорю вплотную. «Клин клином вышибают», — крутилось у нее в голове. Но что такое клин, она никак не могла вспомнить. Перед глазами рисовался клин журавлей, пролетающий над городом клин, а нужное значение из недр памяти никак не поднималось. Губы Игоря были сухими и холодными, как и ладони. Когда Игорь целовался, он придерживал голову Алисы двумя руками, как будто боялся, что она выскользнет из его объятий. Испугается или просто решит отомстить ему за невзятый в самом начале номер телефона. Ее голубые глаза были хрустальными, губы горячими. В конце каждого поцелуя она сначала улыбалась и лишь потом открывала глаза. «Только не забирайся холодными ладошками мне под халат». Алиса взяла руки Игоря и начала согревать их дыханием. «Просто-таки сказка про Кая и Герду». Игоря умиляла, как Алиса это делает. Жест вроде эгоистичный, она попросту не хотела, чтобы он дотрагивался до нее замерзшими пальцами, но то, как она дышала на его руки, выглядело проявлением тотальной заботы. Игорю нравилось в женщинах уважительное и покладистое отношение к мужчине. Когда он, царь и бог, покровительствует, принимает решения, а она, женщина, греет ему руки дыханием, приносит чай в кровать и не докучает лишними вопросами. Если бы все женщины были такими удобными и услужливыми, а главное красивыми, как Алиса, пронеслась стрелой мысль у него в голове. Когда Алиса убедилась, что руки Игоря согреты, она приложила его большой и указательный пальцы к своим губам, а поцеловав их, стала наклоняться назад таким образом, что его рука соскользнула на ее подбородок, потом на шею и дальше вниз, на грудь, пока, наконец, Игорь не распахнул халат, который и не был застегнут, а его полы Алиса аккуратно и незаметно придерживала локтями. От дыхания в ухо Алисе стало щекотно, и она улыбнулась. Сам Игорь ее не возбуждал, но и противен не был. Ее цепляло, как сильно она возбуждала его. Игорю нравилось начинать, будучи сверху. Желательно еще, чтобы женщина лежала, не двигаясь, с открытыми глазами, закинув руки назад, а он одной рукой вжимал бы ее запястье в кровать. Так случилось и с Алисой. Но в самый ответственный момент Игорь приблизил ее руку к лицу, чтобы разобрать надпись гелевой ручкой, и произнес: «Что значит Юпитер?»